Глава третья. Принятая ванна благотворно сказалась на моих нервах. В нашу с мужем спальню я вошла совсем другим человеком. Стёпа тоже ушел принимать водные процедуры перед сном. Я облачилась в удобную пижамку с зайчиками, включила тусклый свет ночника и улеглась в постель, предварительно установив будильник на телефоне. Всё, спать. Скорее в царство Морфея. Я даже уснула, как сквозь сон услышала назойливую вибрацию телефона. Сначала даже не поняла, чей телефон принялся вдруг вибрировать. Подумала, что уже наступило утро, и у меня звонит будильник. Но потом увидела на часах смартфона 10 вечера и поняла, что вибрировал не он, а телефон мужа, забытый на кровати. «Тренер?» Прочла я имя абонента, что так настойчиво вызывал сейчас моего мужа и противно вибрировал. Вообще, у нас со Стёпой не принято отвечать на звонки другого, но этот абонент меня жутко выбесил. Я спать хочу, а он названивает так поздно. Ну что это за беспредел такой? Я приняла звонок и поднесла телефон к уху, но даже не успела ничего сказать, как из динамика понесся мелодичный женский голос. «Котик! Ты не разрешаешь звонить вечером, но тебя сегодня не было. Ты в порядке? Я соскучилась». Я остолбенела, слушала нежный, девичий голос контакта, тренер. «Знаешь, куда бы я сейчас поцеловала тебя?» Сон мигом смело. Вместо него меня захлестнула злость и ярость. Вот значит, как Стёпа по мне скучает вечерами. Ни хрена он не скучает. Просто завёл себе развлекушку, пока я там на работе упарывалась. «Знаю», — ответила я. «Поцелуй его в задницу. От жены». Я повесила трубку и устремила взгляд на мужа, который вернулся в нашу спальню со стаканом воды. «Ты чего, Люб?» — спросил он настороженно. Видимо, его смутил мой вид и странно недоброжелательный взгляд на него. «Тебе звонила тренер». Протянула я ему телефон. Я не стала ходить вокруг да около. И решила сразу прояснить ситуацию. Спросила, куда ты хочешь, чтобы она тебя поцеловала. Я посоветовала зад. Я верно сказала? Растерялся муж. То есть ты все знаешь? Что ты наставил мне рога, и я теперь олень номер один в городе? Я догадалась. «И что теперь?» «Развод. Тебе под полтинник, Люба. Кому ты нужна с тремя детьми? Не дури». Больно это слышать. Безумно. Страшно под 50 остаться с тремя детьми одной. Очень. Но я не лягу ему под ноги. «Собирай вещи и вали отсюда. В ту самую задницу, куда тебя будет целовать любовница».